Владыка, не секрет, что мы в подавляющем своем большинстве стремимся к материальному благополучию. А церковь провозглашает «блаженны нищие». Есть ли в этом какое-то противоречие? Противоречий, безусловно, нет. Потому что, во-первых, в словах Христа Спасителя «блаженны нищие духом» речь идет не о материальной нищете, а о смиренномудрии, основополагающей христианской добродетели. Во-вторых, в стремлении к благополучию ничего предосудительного нет. Как пишет святитель Григорий Нинский, желание жить хорошо является естественным, вложенным в природу человека самим Творцом. Церковь не ублажает нищенство, она постоянно молится о изобилии плодов земных. В то же время церковь предупреждает, что материальные блага не могут быть самоцелью земной жизни. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, увещает Иисус Христос. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что беден не тот, у кого ничего нет, а тот, кто желает того, чего у него нет. Можно иметь почти все, что угодно, и не чувствовать от этого никакой радости, скорее даже пустоту, скуку. Мы можем быть богаты только тогда, когда научимся воспринимать все, что нам дано в жизни, как дар Божий, как богатство любви Божией. Почему же у одних этих благ много, а у других едва хватает, чтобы свести концы с концами? Потому что Бог знает, кому и когда что полезнее. Но мы понимаем это по мере веры. Если человек доверяет Богу, то ему легче принять эту истину. При всей видимой недостаточности жизненных благ он может чувствовать такую внутреннюю устойчивость и спокойствие, которым цены нет. Если быть реалистом, то поймешь, что нам в конечном счете не принадлежит ничего. Жизнь в любой момент может оборваться, даже без видимых причин. И обстоятельства жизни так все перевернут, что самую сильную волю могут сломить. Сознание может померкнуть от разрыва одного лишь сосудика в голове, и множество разных ситуаций могут вызвать отчаяние, страх, подавленность. Никакое внешнее богатство нас от этого не застрахует, если нет веры в Бога. Только вера снимает все тревоги. И все то, что у нас есть, много этого или мало, это Божья любовь, ставшая живой заботой о нас. Эта забота может проявиться и в том, что человек теряет или здоровье, или обеспеченность, или что-то еще. Зачем Бог это делает? Чтобы человек переоценил в своей жизни многое, вспомнил о душе, о вечности, о Боге, о смысле своего появления на свет Божий.